разговор вот о чем. Пусть силы переделывать есть не только у нас. Все равно нельзя быть беспечным. Даже больше именно поэтому тебе надо быть настороже. Ведь мы старые боги. Мы, как и греческие боги, видели рассвет мира. Но Деусу должен победить. Аргантин упорно повторял то же самое. Однако старик, как будто не слыша, продолжал. На днях я сошел с корабля на западном берегу нашей страны и повстречался спутником, вернувшимся из Греции. Он не был богом, он был простым смертным. Сидя с ним на скале при лунном свете, я услышал от него разные рассказы о том, как его схватил одноглазый бог, о богине, обращающей людей в свиней, о русалках с красивыми голосами. Ты знаешь имя этого путника? С тех пор, как он повстречался со мной, он превратился в аборигена нашей страны. Теперь он зовется Юрий Вака. Есть гипотеза, что японская легенда о Юрии Вака, сложившаяся к концу XV века, имеет связь с героем Одиссеи Улиссом, чье имя по-японски звучит Юрий Сису. Вака значит «молодой». Поэтому будь настороже. Нельзя сказать, что Деусу непременно победит. Как бы широко ни распространялась вера в небесного царя, нельзя сказать, что она непременно победит. Старик постепенно перешел на шепот. Может статься, что Деусу сам превратится в аборигена нашей страны. Все, идущее из Китая и Индии, ведь стало нашим. И все, идущее с Запада, тоже им станет. Мы живем в деревьях. Мы живем в мелких речонках, мы живем в ветерке, пролетающем над розами, в вечернем свете, упавшем на стену храма, везде и всегда. Будь настороже, будь настороже. Его голос вдруг прервался, и старик, как тень, растаял в полумраке. И в тот же миг с колокольни над головой нахмурившегося Аргантино разнесся звон вечернего колокола «Аве Мария». Сошедший с ширм падре Аргантино из храма Намбанзи, нет, не только Аргантино, рыжеволосые люди с орлиными носами, волочащие полы сутаны, из зарослей лавра и роз, залитых сумеречным светом, возвратились на прежнее место. Но старинные, уже три века хранящиеся ширмы с картиной, изображающей вход в бухту корабля южных варваров. «Прощай, падре Аргантино! Ты теперь, прохаживаясь с приятелем по берегу Японии, смотришь на корабль южных варваров, над которым в тумане и золотой пыли высоко вздымается флаг. Победил ли Деусу или богиня Ахирунемути, может быть, пока решить нельзя. Но наша задача не в том, чтобы выносить решение». Спокойно смотри на нас с берега прошлого. Пусть ты вместе с капитаном, ведущим на поводке собаку, и негритенком, держащим над ним зонтик от солнца, погрузишься в пучину забвения, все же неизбежно настанет время, когда грохот каменных огненных стрел с черных кораблей, вновь появившихся на горизонте, нарушит твой сон. Каменные огненные стрелы, пушечные ядра. В 60-х годах XIX века англо-французская эскадра обстреляла княжество на Кюсю. Корабли Перри не вели обстрела, а только угрожающе навели пушки. А до тех пор прощай, падре Аргантино, прощай, патерен Уруган из храма Намбанзи. Уруган, искаженное португальское, Аргантино. Декабрь 1921 года.